На ужин Гришка получил от меня персонально 3 пиццы, кое и сожрал единолично в одно лицо. Мы же довольствовались той же пиццей, не Гришкиной, конечно, а заказанной отдельно, бутербродами, пивом и креветками деду, как ветерану доисторических баталий. Я едва дождался, пока эти обжоры утолят первый голод, и обвинительно ткнул пальцем в Гришку. «Ты, рассказывай первым, что ты там с кораблем намудрил?» «А я чё, Вань, я ничего», – пожал плечами скромный герой. «Ты же меня в номере запер». «Ага, запрёшь такого», – хохотнул Саня так, что даже расплескал пиво на свою майку с иероглифами. «Не перебивай, Сань», – строго попросил я. «Твой черед отчитываться еще впереди, так что вместо того, чтобы хихикать тут, ты бы лучше тезисами своего доклада озаботился». «Но вылитый мой начальник Сергей Будурухаманович Чистяков», – гордо заявил дед. «Тот тоже как отмочит какую ересь, так сидим всей бригадой, челюсти друг другу вправляем, отвисшие от удивления и восхищения начальственным великолепием». «Чистяков?» – оживился вдруг молчащий до этого Ринкус. «Это не тот Чистяков, что выдвинул проект скважины сквозь всю Луну для слежения через нее за удаленными космическими объектами?» «Не», – отмахнулся дед, – «то его брат младший был. Гений. В своем роде, конечно. А наш Чистяков был груб и туп, как и положено мелкому начальнику». И дед ехидно покосился на меня. «Гений, несомненно», – кивнул Ринкус. «На такой бредовой идее собрать инвестиционный фонд в 2 миллиона галактов?» «Дураков в галактике немерено», – подтвердил и Саня. «У нас еще на первом моем звездолете был кадр один». «Стоп, стоп!» – заорал я. «Вы о чем? Дед, ты у нас точно переносчик заразы. Весь коллектив в воспоминания ударился. Помолчите же хоть 5 минут, дайте Гришке про корабль рассказать». «А чего всего 5 минут, Вань?» – удивился Гришка. «Я тоже могу, как дедушка Егорыч, байки по полчаса плести». «Еще ты мне здесь поумничай. Давай, рассказывай». «Ладно. Я, Вань, как из номера вышел, так сразу пошел тебя искать. Ты же с утра не кормленный, отощает же, думаю, а тебя нигде нет. А я около стойки портье покрутился, да тот на меня что-то гавкнул, почему, мол, без намордника. Я тоже на него гавкнул, хотел еще и профилактически за ногу укусить и на стойку нагадить. А тут смотрю, твой дорогой господин Козлов с твоей ненаглядной Анжелой из гостиницы выходят. Ну, я за ними поскорее». «Спас Козлов, портье от надругательства», — хихикнул Саня. «Я ему потом, Сан Саныч, все равно на стойку нагадил», — гордо ответил Гришка. «А тогда рванул за этими вражинами, да только близко подобраться не удалось. Козлов этот все носом по сторонам крутил». «А с чего, Вань? Я же в прошлом месяце купался». «Услышал только, что Анжела этому Козлову докладывала, мол, взяли Ваньку еще тепленьким, мол, идиот такой, сам в руки пришел, а все потому, что своему героическому напарнику, говорит, вовремя покушать не принес, а теперь, говорит, так дураком и помрет». «Гришка, заливать потом будешь, герой, блин, голодающий. На тебе, Санин, бутерброд и рассказывай по существу». «Злой ты, Вань!» Гришка закинул бутерброд целиком в пасть, проглотил, не жуя, и продолжил. «Я пока космодром в поисках тебя, Вань, оббегал, Козлов с твоей дамочкой куда-то запропастились. Ну, я погоревал маленько и пошел». «Покушать!» – вставил дед и захекал. «Покушать!» – кивнул Гришка. «Прямо в этот бар. А тут мне добрые люди и пиво налили, и покормили, а потом еще и рассказали, что разыскивали тебя, Вань, целых 5 мордоворотов. А прилетели они на небольшом катере «Криогенная удача». Только на тот момент опять куда-то улетели. А если меня и дальше перебивать будут, да не бутербродами, а вот как дедушка Егорыч сейчас выдал от большого ума, то я вообще ничего рассказывать не буду». «Паршивец ты, Гришка!» – вздохнул дед, подвинул ему свою тарелку с креветками, взглянул на кружку пива и вернул креветки к себе обратно. «Давай, Гришка, про сегодняшний день расскажи. Как ты меня с корабля этого криогенно удачливого вытащил и что ты там с ними намутил?» – потребовал я. «А то знаю я этих рассказчиков. До завтра будут свои героические деяния описывать, и с каждой новой кружкой все эпичнее и глобальнее эти подвиги будут становиться». «Да там и рассказывать особо нечего, Вань», – пожал плечами Гришка. «Я к системе космопорта подключился еще 2 дня назад, а тут слышу, пошел запрос на посадку от твоих бандюков, ну и дунул туда же на взлетную полосу, а дальше ты уже сам все знаешь». «Не все. Меня ты вытащил, Орел. Пульт спас, молодец. А вот что ты с самим кораблем потом вытворил? И, кстати, гони сюда и пульт, и мой коммуникатор». «Ага, хоть посмотреть на этот знаменитый пульт», – проворчал Саня и глотнул из кружки. «А то Ванька только сказки про него рассказывает, а живьем этот пульт никто и не видел. А может, и не существует его вообще? Может, Ванька вообще все придумал? А скорее, навешали ему байтов на уши, а он и поверил, да еще и нас всех подписал под это дело сказочное. А чего это я? Точно бармен в пиво какую-то химию добавляет?» «Не, Сан Саныч», – Гришка поправил свою черную бабочку на шее и торжественно вытащил из кармана комбинезона пульт и коммуникатор, положил их на центр стола. «Вот он, пульт этот, существует на самом деле. И знаете что?» – он наклонился над столом и понизил голос. «Я в нем покопался немного». «Сломал!» – у меня прям в животе ёкнуло. Пицца, наверное, не свежая была. «Ну что ты, Вань?» Гришка обиженно глянул на меня. «Просто там такое!» «Я ничего и не понял толком. Там что-то другое совсем. Объяснить не получается, но сейчас все делают по-другому». «Это да!» – закивал дед. «Раньше делали на совесть, по ГОСТу. Старый конвертер какой-нибудь ядреный, хрен кувалдой развалишь. А нынче пальцем ткнешь и получи дыру в защитной оболочке». «Ага, дедушка Егорыч», — согласился Гришка, — «только я о другом немного. Там принципы базовые совсем не такие, как сейчас. Не могу объяснить, слов не хватает». «Учиться надо», — наставительно сказал Саня. «Вот и хорошо, что другие принципы». Я поскорее заграбастал пульт и сунул его в карман. «Значит, настоящий, от настоящего корабля. Хотя я в этом никогда не сомневался». «Гриш, ты расскажи, что дальше-то натворил-то?» «Дальше я, Вань, из плена жуткого тебя спас», — удивился Гришка. «Да ты же сам видел. Чего спрашиваешь?» «Ух, что ты сделал с бандитами этими и их кораблем?» «А, вон ты о чем!» — радостно закивал Гришка. «Так бы сразу и сказал. Я, Вань, когда их в рубку заманил, то просто дверь заблокировал, да еще и силовое поле 3-го уровня повесил. Так что теперь торчать им там вместе безвылазно». Он глянул на большие часы над барной стойкой. «Только недолго уже торчать. Еще 7 минут, и по расписанию они как раз и достигнут конечной точки своего рейса». «Да? И какая же интересная эта конечная точка?» «Большая, Вань. Очень большая и очень горячая, где не было. Слышал про такую звезду, Вань?» «Так ты их на звезду отправил», — восхитился Саня. «Ну ты зверь!» «А что, и изменить курс им трудно разве?» — засомневался я. «Тем более, что ты их в командной рубке запер». «Ой, Вань!» — вздохнул Гришка моей непонятливости. «Я же заблокировал все. Ну чего тут неясного?» Не скажу, чтобы я сильно сочувствовал этой пятерке, даже Сивому, но оказаться на их месте никому бы не пожелал. Ну и пес с ними. Они сами себе такую жизнь выбрали. А мне еще и по голове врезали. «Надо было придушить их на месте, а корабль забрать как трофей», — укоризненно покачал головой хозяйственный Ринкус. «Фигня там, а не кораблик был, Ринкус Палыч», — отмахнулся Гришка. «Я там везде успел полазить и даже маршруты для лабиринта себе скинул. Совсем они о корабле своем не заботились. Вот и...» «Ага, все. Судя по часам, прилетели они. «Упокой, вселенная, души их грешные!» Дед торжественно отхлебнул из кружки и на этом, покончив с церемониями, грозно воззрился на меня. «А чё это ты, Ванька, про мой кораблик не спросишь, а? Как ушастый чужое судно в расход пустил, так молодец? А как дедушка старенький пользу безмерную нашему кумпанству принес, так и вшивого спасибо ему не перепадет?» «Перепадет, Егорыч, не переживай», — успокоил деда Саня. «Сейчас Ванька информацию обработает, по полочкам своим пыльным разложит, тогда и тебе, и всем нам перепадет». «Что это меня так прет, а? Точно пиво какое-то отравленное. Пойду коньяку возьму для просветления мозгов. Кто-нибудь еще будет?» «Коньяк после пива?» — поморщился Ринкус. «Мне 100 грамм, больше не надо». «И мне еще пиццу», — попросил Гришка и тут же поправился. «2». «Неси мне еще кружку», — затребовал дед. «Нормальное вроде пиво, однако лучше перепроверить. Это, Сашка, твоя обычная дурь в мозгах бесится, вот и прет тебя. А пиво хорошее. И креветок захвати». «Вань?» — Саня поднялся и вопросительно глянул на меня. Я с сомнением посмотрел на ополовиненную кружку и попросил чаю. «Чай в баре!» — хохотнул Саня. «Ладно, спрошу». Когда вернулся Саня с припасами, и припасы эти были в индивидуальном порядке ополовинены, а некоторыми ушастыми и зелеными уничтожены полностью, мне наконец-то удалось услышать рассказ о путешествии моих компаньонов на пояс астероидов и обратно. Туда и обратно. Ага. Трофейный корабль, как уже говорили, дед запрятал в поясе астероидов, поэтому моим авантюристам сначала надо было добраться туда с Луны. Раскошелились на рейсовую посудину до Церцеи, а там уже пошли, ну, вы уже догадались, по кабакам, искать хорошего и надежного человека, согласного за небольшую плату покатать их по окрестностям. Можно и не человека, неважно, лишь бы существо было хорошее. И дед вовсе не врал нам, когда расписывал свои подвиги на шахтерском поприще. «Прикинь, Вань!» – восхищенно рассказывал Саня – «В какой бар или какую другую забегаловку мы не зайдем, так сразу крик начинается, мол, Егорыч прилетел». «Они дедушку побить хотели?» — хихикнул Гришка. «Уважение высказывали!» — назидательно поднял палец дед. «Жаль, Григорий, тебя с нами не было. Ребятки с удовольствием тебя за уши оттаскали бы». Нашли они крохотный кораблик с добрым и отзывчивым капитаном, который всего за 100 галактов взялся отвезти бравых путешественников хоть к черту на кулички, а если выдадут премию, то и дальше. «Филимоныч, он не жмот», — оправдывал своего старого знакомца дед. «Просто на старость копит, на покой пора, вот и зарабатывает как может». «А пилот он хороший», — кивнул Саня, что в его устах было высокой похвалой. «Да мчал нас быстро, и даже в самый крохотный камешек не врезался. Егорыч-то абы где трофей оставлять не стал, а запрятал в жуткой мешанине из местного мусора. Там и просто дрейфовать страшно, а не то что летать». Сначала они хотели трофей на буксир взять и на Церцею его доставить. Но маневрировать на том участке и так сложно, а уж с болтающимся за кормой кораблем на привязи вообще невозможно. Хорошо, ребята заранее догадались скафандры с собой захватить, ну и перелетели с корабля на корабль. «Ох, и стрёмно там, Ванька, было!» – покачал головой Саня. «Основная масса астероидов с одной скоростью летит, ну и ты вместе с ними движение и не замечаешь. Плывешь между них да посвистываешь. Однако есть там, Ванька, и совершенно психованные камешки, небольшие притом. Вот они там носятся по очень идиотским орбитам, и если такой в тебя врежется, пусть и совсем крохотный, с твой мозг размером, то все, даже чирикнуть не успеешь. Ай, ну че ты пинаешься?» Осторожный Егорыч оставил на корабле и запас топлива, и воду, и провиант, так что только наши попали на корабль, можно было выводить его из консервации да отправляться в путь. Горючего маловато осталось. Много ушло за эти годы на поддержание минимального силового поля от шальных астероидов, но до Луны хватило, а там уже и заправились по полной. «Одни расходы», – озабоченно кивнул Ринкус. «И на топливо, надо сказать, ушло гораздо меньше, чем на взятки. Я вам настоятельно советую, Иван, как можно скорее официально оформить и зарегистрировать нашу компанию». «Хорошо, хорошо», – отмахнулся я и необдуманно пробурчал. «Делайте, как считаете нужным, Ринкус Палыч, вы же у нас специалист. А сейчас дальше расскажите». Дальше рассказывать особо было и нечего. Заправились и рванули ко мне на Денебалу. «Этот бывший хозяин куркуль настоящий, Вань!» – хихикал дед. «Купил, а скорее натырил где-то маршрутов для лабиринта на все ближайшие звезды и запаролил их, конечно же». Дед довольно захекал. «Только Гришка не зря фирму нашу объедает. Заранее выдал нам кристалл с универсальными кодами». «Это легко, Вань!» — тряхнул ушами наш не зря объедатель. «А прямого маршрута от земли на Денебалу не было, прикинь, Вань!» — продолжил дед. «Пришлось нам вынырнуть на аппарационе, а оттуда сразу, даже в бар не зайдя на пиво с креветками, нырять сюда к тебе. А тут ты, паршивец, оказывается, в плен сдался». «Я же не специально, Егорыч». «Хорошо, если так», — подозрительно прищурился дед. «Тебе, дед, не у нас, а в Комитете галактической безопасности работать надо», — фыркнул Саня. «Любого под статью подведешь». «Гриш, а как тебе наше новое приобретение?» — поинтересовался я у нашего главного спеца по всевозможной технике. «Ты про кораблик или про Ринкус Палыча?» — хихикнул Гришка. «Хороший корабль, Вань. Малого класса, ближе к катерам. 6 человек пассажиров и 1000 тонн груза. Вполне еще крепкий, надежный. Я там почистил кое-что, подправил, даже не сомневайся, Вань. Удачный кораблик дедушка Егорыч спер. Только инжекторы новые купить придется. Старые износились почти в ноль, восстановлению не подлежат». «До пустышки их хватит». «В обе стороны. Не переживай, Вань». «Саня, а как тебе корабль?» «Годное судно», — кивнул Саня. «В атмосфере немного влево забирает, но это потом вместе с Гришкой повозимся, наладим. А в космосе и лабиринте как с салом смазанный скользит». «Ну и отлично», — я облегченно потянулся. «Покажете потом». «Что-то я устал. А как называется?» «А вот тут мы опять возвращаемся к нашему вопросу об официальном создании нашей компании». Снова затянул волынку дотошный Ринкус. «Старое название корабля значения не имеет, да и неприличное оно очень, а переименовывать без должного оформления никак не можем». «Ринкус Палыч», — я строго взглянул на него, — «кто у нас тут юрист-бухгалтер? Я, по-вашему, должен бегать по кабинетам и бумажки подписывать? Вы только ворчите да ворчите, а дело не двигается». Вот и занялись бы своими непосредственными обязанностями. «Так его!» – восхитился дед. «Ишь, развели дармоедов!» «Не, Ринкус у нас молодец на самом деле. Грех жаловаться. Просто достал он меня своим ворчанием на эту тему. Да еще явно и меня хотел припрячь во все эти оформления. А я устал, знаете как? Жуть просто как устал. Да и вообще, и без него дел много». «А, кстати, — вспомнил я о других делах, — а где этот вредитель, Козлов?» «И Анжела?» — подсказал вредный Гришка. «Классная деваха!» — кивнул Саня. «Ты, Сан Саныч, — громко зашептал Гришка, — даже думать не смей свои кобелиные стандартные мысли об этой Анжеле. Ванька на нее сразу глаз положил, а он же знаешь, какой ревнивый. О-о-о! Прибьет и фамилии не спросит». «Так я же и так вроде Санину фамилию знаю», – удивился я. «Или он уже сменить успел? Шпион, что ли?» «Дед, ты говорил, у тебя связи в галактической безопасности. Так намекни там насчет Сани, что ли?» «Зверь», – кивнул Сани Гришка. «Ты аккуратнее, Сан Саныч». «Ладно, хватит резвиться», – прервал я. «Так что там с Козловым?» «Исчез он, Вань», – вздохнул Гришка. «С хвоста не улетал?» По крайней мере, под своей фамилией. Я не стал отключаться от систем космопорта, бдю. А вот твоя Анжела еще 4 дня назад на рейсовом на Землю улетела. «Чует-то она моя!» — проворчал я, но больше для порядка. «Пойдемте спать, а?»